Риона, следующую неделю я могу назвать очень странной. Я не привыкла, чтобы рядом со мной постоянно находился другой человек. Рейлон не отходит от меня ни днем, ни ночью, неважно, чем я при этом занимаюсь. Думаю, он бы ждал меня даже за шторкой в ванной, если бы я это допустила. Я ценю его серьезный подход, но и свое личное пространство я люблю не меньше. И всегда ощущаю неусыпное внимание парня, даже когда просто пытаюсь почитать или поделать упражнения. Полагаю, могло быть и хуже. Его общество не такое уж отвратительное. По крайней мере, Рейлон настоял на том, чтобы для нас готовить. «Иначе я голодаю», — пояснил он, ощущая, по-видимому, что объемы и частота моих приемов пищи оставляют желать большего. И он хороший повар. Рейлон готовит пасту карбонара со свежим базиликом, беконом и горошком и курицу, маринованную в цитрусовом соусе, которую подает с ризотто. Как я поняла еще во время нашего ужина с Дином, Рейлон весьма умен и только прикидывается деревенским простачком. Пока я работаю, он зачастую читает и уже хорошенько прошелся по моей книжной полке, за неделю осилив «Под стеклянным колпаком» Сильвии Плат, «Жизнь после жизни» Кейт Аткинсон, «Поселенцы» Энни Пру и «Дьявол в белом городе» Эрика Ларсена. «Что ты обычно читаешь?» – спрашиваю я, любопытствуя о его вкусе. «Мне нравится любая книга, позволяющая прочесть чьи-то мысли», — отвечает Рейлон. «Как, например, «Дьявол в белом городе». Ты ее читала?» Я киваю. «Взять этого Генри Холмса, персонажа романа Ларсена «Дьявол в белом городе». Это первый серийный убийца, зарегистрированный в США. Со стороны он кажется расслабленным, но меня не проведешь. Он определенно все подмечает и запоминает». «Тебе нравится наблюдать за людьми», — замечаю я. «Ага», — кивает он, — «так и есть». «Почему?» «Люди интересны. Большинство людей кажутся мне довольно скучными». «А я скучный?» — ухмыляется он. «Нет», — вынуждена признать я. «Ты не скучный». «Это действительно так. С Рейлоном интересно. Потому что он умен. А еще потому, что он парадоксален. Из его рассказов о семье и о ранчо, на котором он вырос, я понимаю, что у парня было счастливое детство». И все же он зачем-то подался в армию и мотался по всему свету. Внешне Рейлон кажется простым и открытым, но я понимаю, что он опытный солдат, готовый убивать без раздумий. В нем больше напряжения и соревновательного духа, чем может показаться. И хоть он балагур, в определенных обстоятельствах эти качества в нем проявляются. Например, когда он составляет мне компанию во время моих вечерних тренировок. В бассейн я так и не вернулась. Хотя я и понимаю, что дайвер вряд ли будет подстерегать меня там снова, и знаю, что Рейлон будет рядом. Мне невыносима мысль о том, чтобы снова нырнуть в воду. Так что вместо этого я теперь хожу в спортзал этажом ниже. Там есть эллиптические тренажеры и беговые дорожки, стойки для приседаний и свободные веса. Рейлон упражняется вместе со мной, чтобы, цитирую, «не превратиться в ленивую задницу, просто наблюдая за твоей тренировкой». Все беговые дорожки стоят лицом к панорамным окнам, так что во время бега можно смотреть на город сверху. Рейлон занимает соседнюю дорожку и выставляет темп на ровный бег трусцой, легко подстраиваясь под мой ритм. Мне нравится бегать. Раньше мы с Данте бегали вместе по весне и летом, но теперь для этого слишком холодно. Я могу держаться долго. Бег хорошо подходит людям худощавого телосложения. Мне легко не сбавлять темп, в отличие от кого-то вроде Данте или Рейлона с куда более развитой мускулатурой. Слишком большой вес им приходится нести. Я замечаю, что Рейлон устанавливает свой темп и наклон точно в соответствии с моими. Наверняка, чтобы побесить меня или что-то мне доказать. Чтобы проверить свою теорию, я увеличиваю свой темп с 6,5 миль в час до 7,2, а наклон до 2%. И действительно, парень делает то же самое, подразнивая меня своей усмешкой, напоминающей волчий оскал. «Ты не можешь меня обогнать», — говорит он, — «мы бежим бок о бок». «Вот как?» — спрашиваю я и снова поднимаю показатели. «До 8 миль в час и 3% наклона». Рейлон повторяет за мной. «Теперь мы бежим на приличной скорости, дыхание стало тяжелее, а лица слегка покраснели». 5 минут спустя я увеличиваю скорость до 8,5. Рейлон делает то же. «Я могу продолжать долго», — говорю я. «Это не совсем так, но небольшая психологическая атака никогда не повредит». «Я тоже», — — подмигивая, отвечает он. Должна признать, подмигивает он довольно сексуально. Я все повторяю себе, что Рейлан не так уж и красив, и определенно не мой типаж. Меня не интересуют наемники во фланелевых рубашках, которых хлебом не корми, дай посмеяться надо мной, словно бесящему старшему брату. Мне нравятся мужчины, обладающие чувством собственного достоинства и обходительные со мной. Такие, которых я смогу воспринимать всерьез. Однако, несмотря на эти прописные истины, мой взгляд снова возвращается к Рейлану и к тому, как его футболка начинает липнуть к широким плечам, пропитываясь потом. Я отворачиваюсь и увеличиваю темп до 9 миль в час. Рейлан не отстает, ухмыляясь мне, несмотря на свое тяжелое дыхание и капельки пота, стекающие по лицу. «Решила меня погонять, да?» — говорит он. «Ты можешь остановиться в любой момент», — отвечаю я, стараясь не выдать учащенное дыхание. «Черта с два!» — рычит он. От этого рыка у меня по спине бегут мурашки. Чтобы их прогнать, я увеличиваю темп до 10 миль в час. Теперь мы бежим на полную. У меня длинные ноги, но и у Рейлана тоже. Я выносливая, но он, судя по всему, тоже. Мы больше не разговариваем, а смотрим прямо и машем руками в такт, оба нелепо ненамеренные сдаваться. Я не знаю, почему вообще начала эту гонку или почему мы оба так настроены в ней выиграть. Я намерена доказать Рейлану, что он не сможет меня победить, и он, похоже, настроен на то же. Мы бежим яростно, упрямо, неистово. Я увеличиваю темп до 10,5 миль в час. «Ты на Олимпиаду собралась?» — с трудом переводя дыхание, спрашивает Рейлан. «Можешь сдаться в любой момент», — говорю я. Он лишь смеется. Я испытываю странную смесь из раздражения и восхищения. Я чертовски хочу его победить. Не знаю, почему это так важно для меня, но это так. Но в то же время тайная крохотная часть меня не хочет, чтобы парень сдавался. Я знаю себя, я всегда жду, когда люди проявят свою слабость. Не справятся. И тогда я буду их презирать. Крохотная часть меня хочет, чтобы Рейлан заставил себя уважать. Я вижу, что он устал. Раскрасневшийся и весь мокрый, парень с трудом переводит дыхание, я тоже, возможно, даже в большей степени. Теперь это уже состязание воли. Наш мозг двигает нас вперед, несмотря на усталость. Молча бросив на меня лукавый взгляд, Рейлан увеличивает темп до 11 миль в час. Я пытаюсь сделать то же, едва удерживая ритм, чтобы дотянуться до кнопки. «Меня можно называть по-разному», — говорит Рейлан, — «но точно не слабаком». Мои легкие горят, и ноги тоже. Я никогда не бежала так долго на такой скорости. Я чувствую, как начинают дрожать коленки. Внезапно пол и потолок меняются местами, а земля уходит из-под ног. «Риона, какого черта?» — кричит Рейлан. Он спрыгивает с дорожки и подхватывает меня, прежде чем я успеваю упасть на пол. Я слышу, как беговые дорожки продолжают работать на максимальной скорости, но в глазах пляшут лишь белые точки. Рейлан хватает свою бутылку и выплескивает холодную воду мне на лицо. «Ты с ума сошла?» — говорит он. «Отстань!» — отталкиваю я его. «Я в порядке!» «Не знаю, почему я злюсь на парня. Возможно, из-за того, что проиграла. Может, из-за того, что только что чуть не потеряла сознание. Что, блин, с тобой не так?» — говорит Рейлан. «Ты сам со мной соревновался?» — огрызаюсь я. Моя голова раскалывается, и меня одновременно бросает то в жар, то в холод. Я чувствую, как по груди стекает пот, хоть я больше и не бегу. «Ты скорее убьешься, чем позволишь мне победить?» — спрашивает Рейлан на этот раз без улыбки. Он кажется довольно сердитым. «Просто оставь меня в покое», — говорю я, поднимаясь. Я собиралась уйти прочь, но мои ноги меня не держат, и я чуть не падаю снова. Рейлан подхватывает меня. «Успокойся и восстанови дыхание». Я понимаю, что это хороший совет, но меня бесит, что Рейлан думает, будто лучше моего, знает, как надо. «Не говори мне, что делать!» — кричу я, вырывая свою руку. «Слава богу, что кроме нас в зале никого нет. Меньше всего мне бы хотелось, чтобы кто-то видел, что я веду себя сейчас как последняя сука». «Да что с тобой не так?» — восклицает Рейлан. «Я просто хочу помочь. Мне не нужна твоя помощь. Чёрта с два!» Парень не отпускает мою руку, и это злит меня еще больше. Я изо всех сил толкаю его в грудь, чувствуя, как он разгорячен после бега. Рейлан снова притягивает меня к себе. Когда я опять пытаюсь его толкнуть, парень берет мое лицо и целует меня. Это грубый поцелуй. Его темная щетина царапает мне лицо. Он целует меня жестко и жестоко, и я чувствую вкус пота на его губах. Я отстраняюсь и даю ему пощечину. «Не смей меня целовать, нахрен!» — кричу я. Голубые глаза Рейлана сверкают, и он совсем не похож на привычного добродушного себя. Теперь передо мной настоящий волк. Его зубы оскалены, челюсть напряжена. Он хватает меня за хвост и целует снова, еще крепче. Затем Рейлан отпускает меня, и мы расцепляемся, тяжело дыша и не сводя друг с друга глаз. Мое сердце бешено бьется о грудную клетку, словно я все еще на беговой дорожке. И я почти слышу, как его сердце делает то же. Мы оба понимаем, что перешли черту, перепрыгнули ее двумя ногами. Я не могу смотреть парню в глаза. Я хватаю свою бутылку с водой и полотенце и иду к лифтам. Рейлан следует за мной на расстоянии 5 футов. Какое бы безумие сейчас ни произошло между нами, он не перестанет охранять меня. Ни на секунду. Мы вместе заходим в лифт, где повисает неловкая тишина. Я обдумываю 10 вещей, которые мне стоило бы сказать. Но я не могу решить, должна ли я извиниться или накричать на него еще сильнее. Поэтому я просто молчу. Мы спускаемся на 28-й этаж и заходим в мою квартиру. Затем я иду прямиком в свою комнату, а Рейлан остается в гостиной, чтобы в одиночестве спать на диване.